Издав холодный смешок, парень задумчиво взглянул на пилюли в руке. Он знал о рисках, но сейчас он был более чем уверен в силе собственного тела. Теперь он понимал себя лучше, чем кто-либо. Может, он и сменил имя для выживания в этой деревушке, но он был собой, тем самым человеком, для которого жизни врагов не имели значения, а мир представлял собой место для выживания. Имя совсем не имело значения. На закате прошлой жизни он искал свой путь, но смерть решила все за него. Теперь, в этой новой жизни можно продолжить поиски. С силой чакры и выстроенной властью, можно перевернуть этот чертов мир вверх дном. Взять все, что в нем существует, и продолжить идти по этому бесконечному пути искателя. Часть 126. Сложив ручную печать, Шикамару активировал Бейкуган и выглянул за пределы убежища. Клон развеялся, а Анбу начали выискивать следы пребывания парня. Раньше его подобное не особо раздражало, но теперь у него появилось четкое желание избавиться от надоедливого хвоста в лице этих двух ниндзя. Шикамару в прошлом был очень решительным человеком, и когда нужно сделать ход, он всегда его делал. Это являлось необходимым правилом жизни: медленный умирает, решительный и безжалостный выживает. Он уже привлек достаточно внимания, сидеть в кустах, признать собственную слабость и неспособность ответить, так поступает только трус. Даже если ты слаб, не стоит скрываться в тени как мышь, особенно когда на тебя вовсю смотрит тигр. К тому же, с чего бы Данзе действовать просто так? Он может и ублюдок, но он никогда просто так не совершал таких глупостей. Если он и нападет, то по особым причинам. Необычное поведение Шикамару и талант еще не повод действовать так решительно. Хотя, владение шаринганом уже что-то. Но, скрываться, это просто смешно. Прятаться за чьей-то спиной было совершенно не в духе Шикамару. Он сейчас совсем не понимал своего доверия к Хирузину. Надо же, доверять авторитарному вождю, главному из нахлебников этой страны. Забыть главный принцип выживания только потому, что заимел семью и друзей. Смотря на это сейчас, это ему казалось даже слегка забавным. Этот Хокаге обладает неплохой харизмой и влиянием на детишек. Не то чтобы это было ошибкой, скорее подобное вызывало странное чувство. Доверие звучит не особо знакомо. Шикамару сейчас чувствовал себя как взрослый, который вспоминал о своих детских глупостях. Только повзрослел он куда быстрее обычного, отчего это выглядело еще смешнее. В любом случае, скрываться он больше был не намерен. Прошли те времена, когда он не мог разобраться во всем и пытался не выделяться. Прячутся только неуверенные в себе слабаки. Если враг придет, нужно ответить со всей возможной силой. Шикамару никогда в прошлом не сбегал, даже от смерти. То, что он забыл это правило в новой жизни, действительно разочаровывало. Как же хорошо, что он смог вернуться и наконец взять все в свои руки. С легкой усмешкой Шикамару закинул три пилюли и сразу же проглотил. Настал момент усилить родословную до достойных значений. Раньше он желал обрести независимость, но теперь он был готов начать делать свои ходы. Если Хирузин смотрит со стороны, то пускай смотрит, но ему стоит прекратить думать, что Шикамару не способен ответить в нужный момент. То же касается и Данзо. Этим старейшинам стоит усвоить, за кем стоит будущее. И совершенно не важно, какие секреты скрывает Шикамару. Он силен, а сила в этом мире все. Пилюли мгновенно пришли в действие, и спустя час Шикамару раскрыл глаз, а затем открыл статус. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 10 лет. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Генин. Сила: 287. Выносливость: 317. Скорость: 278. Талант: 950. Объем чакры: 47050. Контроль чакры: 227. Родословные: 88. Слияние Нара, Кагуя. Сила: 425%. Улучшенное владение стихией Инь: 85%. Уникальное тело плюс 42 к показателям силы, выносливости и скорости. Улучшенный геном: Шикацумику. Мутация: эволюция. Отсутствует. Улучшенный геном: эволюция. Отсутствует. Учиха: сила 400%. Улучшенное владение стихией огонь: 80%. Улучшенный геном: шаринган завершен. Эволюция: отсутствует. Инузука: сила 50%. Улучшение всех органов чувств плюс 5 к скорости. Улучшенный геном: отсутствует. Узумаки: сила 400%. Улучшение контроля и объема чакры: плюс 40 к контролю, плюс 16 тысяч к объему чакры. Улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуин дзюцу: плюс 5 к выносливости, улучшенный геном, отсутствует. Райбзин, сила 425%, улучшенное владение стихией молния, 85%, улучшенный геном, стихия шторма, эволюция, отсутствует. Хьюга, сила 400%, уникальное тело и улучшенные танкицу плюс 5 к показателям, силы, выносливости, скорости и контролю чакры, плюс 8000 к объему чакры, улучшенный геном, бейкуган, эволюция, отсутствует. Синджу, сила 425%, улучшенное владение стихией вода, 85%, плюс 5 к выносливости, плюс 17000 к объему чакры, улучшенный геном, стихия дерева, 50% доступ к мощнейшей жизненной силе и регенерации, плюс 5000 к объему чакры и плюс 15 к выносливости, эволюция, отсутствует. Улучшенный геном, 6-7, Дадзю Цуранмару, эволюция, отсутствует. Расширенный геном, 1-1, стихия металла 50%, эволюция, отсутствует. Элементы, стихия воды 85%, стихия ветра 12%, стихия земли 50%, стихия огня 109%, стихия молнии 85%, стихия инь 124%, стихия ян 72%. Статус не подвел, все оказалось в пределах ожиданий. Осталось только поднять родословную Хьюга и Учиха до равных значений с Синджу. Поэтому Шикамару без раздумий купил еще две пилюли и быстро принял их для прокачки родословных. У него уже сложилось четкое желание объединить три легендарные родословные, произошедшие от самой Кагуи. Это точно было не дурной идеей, так что стоило подготовиться прямо сейчас. Закончив с усвоением пилюль, парень просмотрел очередные уведомления о выполнении заданий. Нет ничего невозможного. Достичь 1000 таланта. Награда. 20000. Улучшенная пилюля расширения хранилища чакры. Пилюля мутации. Выносливость. Достигнуть 300 очков выносливости. Награда. 10000 очков судьбы. Эликсир усиления стихии дерева Х2. Эликсир усиления стихии воды Х2. Собрав награды, Шикамару довольно кивнул и убрал голубую пилюлю в коробочку. С этой новой пилюлей появился шанс сразу выполнить задание на чакру, но он решил воздержаться. Пока не будут использованы обычные пилюли расширения, смысла использовать эту нет. Судя по описанию, она напрочь погасит эффект более слабых пилюль, если принять их после. Поэтому стоило воздержаться, а на пилюлю мутации у Шикамару пока не было особых планов. Проверить мутации нужно было обязательно, это естественно, но пока стоит оставить это на другой случай. В итоге, обладая еще дополнительными 30000, Шикамару решил пока не расходовать их. У него все еще была возможность выполнить задание, но он решил пока повременить с этим, по крайней мере от этой прокачки он получил уже достаточно, стоит свыкнуться с силами и уже потом продолжать. В любом случае следующий раз будет касаться слияния и мутаций, так что усиление тоже будет немаленьким. Сейчас же стоило наконец покинуть это убежище. Шикамару зевнул, поднялся, хрустнул шеей и, собрав все свои вещи, подошел к закрытому огромным булыжником выходу. Не церемонясь с ним, парень вытянул руку и сформировал на правой руке вихрь. Тот в одно мгновение завертелся и принял форму Рассинган. Одно движение и знаменитая техника врезалась в булыжник. Камень, запирающий вход, разлетелся на куски, а затем с другой стороны водопада вылетел силуэт, в мгновение достигнув обратной стороны обрыва. Это был Шикамару, в той же черной майке и серых шортах. Он остановился на том же месте, где не так давно, почти двое суток в медитации, рассиживался его клон, а прямо сейчас там стояли двое шиноби Анбу. Это и не удивительно, ведь клон развеялся как раз в тот момент, когда родословная Синджу вошла в заключительный этап усвоения. Даже при получении родословной Хьюга, кое-как, но клона удалось сохранить, но в конце, все пошло именно по этому сценарию. Так или иначе, Шикамару это уже мало волновало, теперь он полностью стал собой, и он больше не позволит другим влезать в его дела. Анбу среагировали в тот момент, когда скала разрушилась, но не успели они и двинуться, как прямо перед ними предстал темноволосый парень с необычными серыми зрачками. Один вид этих глаз почему-то заставил двух Анбу на момент поразиться и потерять бдительность. Этот парень выглядел так знакомо, но в то же время отличался. Именно следы Шикамару, Юга и Каге пытались отыскать уже несколько часов. И вот он здесь. Часть 127. Не сразу, но Юга узнала юношу перед собой. От медленного понимания, кто он, девушка все больше удивлялась. Парень точно был похож на себя. Те же длинные волосы, лицо, но глаза и взгляд отличались. Раньше он не выглядел как ребенок, теперь же он уже не выглядел как обычный взрослый. Возникало ощущение, будто перед ними опытный шиноби, прошедший через войну, а его серые глаза казались слишком пронзительным. К тому же, от ухмылки парня так и сквозило холодом, Шикамару изменился до неузнаваемости. Югао и Каге были одеты в стандартное снаряжение Анбу, оба носили клинок за спиной и маски животных. Появление этого незнакомца оказалось довольно неожиданным, потому они уже приготовились отразиться нападение. Но парень будто бы их и не заметил. Осмотревшись вокруг, Шикамару прикрыл глаза и вдохнул свежего воздуха. «Отлично, обожаю вечерний воздух в Конохе, напоминает мне выкапывание могил в сезон дождей». Легкий ветерок встрепенул его черные волосы, и от холодного блеска в серых глазах даже опытный Манбу стало не по себе. В этот момент Югао вышла вперед и громко спросила: «Шикамару Нара, мы обязаны отвечать за твою безопасность, где ты был все это время?» Каге прищурился и наконец разглядел в этом пареньке Шикамару. «Водила, что это с ним?» «О!» Шикамару устремил взгляд к миниатюрной девушке и с насмешкой ответил: «Красавица, я знаю, это твоя работа нянчиться здесь со мной, но с этого момента я освобождаю тебя от обязанностей. Можешь уходить и прихвати с собой своего парня, мне больше ваша забота ни к чему». Шикамару отмахнулся от них и продолжил наслаждаться чистым воздухом. Сейчас он казался ему совсем другим. После получения родословной Синджу, природа чувствовалась совершенно иначе. Двое Анбу естественно не собирались уходить, особенно после такой грубости. Шикамару это и сам понимал, ведь в этом и смысл провокации. Вопрос в том, как все пройдет дальше. Югао нахмурилась, а Каге просто издал смешок. «Паренек, ты уж не обижайся, но не тебе отдавать нам распоряжение. Мы здесь по приказу Хокаге, поэтому...» Но не успел Каге закончить предложение, как вдруг все вокруг потемнело, его мир изменился, и все, что можно было разглядеть, это кровавое небо и бродящие повсюду тени. Они, словно неприкаянные призраки, медленно плелись в неизвестность, без глаз и душ, простые пустые оболочки в этой темнейшей кровавой пустоте. В это же время за пределами Гиндзюцу Шикамару сверкнул темными глазами с серыми томой и с ухмылкой перевел взгляд на Югао. Поймать нерасторопного умника в сильное Гиндзюцу было так же просто, как метнуть куной. Проблема была только в том, Югао быстро среагировала, она была поражена внезапной атакой, Шикамару атаковал без предупреждения, а еще и его глаза. Что это, черт побери, такое? Шаринган, не понимаю. Так или иначе, Югао просто рефлекторно выхватила клинок и бросилась к товарищу. Понять, что он под Гиндзюцу, было проще простого, поэтому стоило быстро помочь ему. Вот только еще раньше, прежде чем она начала действовать, Шикамару уже определил этот маневр и совершил свой. Темные, почти черные глаза блеснули зловещим светом, и вот Шикамару предстал перед девушкой. Югао вскинула клинок и полоснула по противнику. Сейчас она уже не пыталась церемониться и атаковал во всю силу, даже если и должна была защищать Шикамару. Она просто чувствовала, этот человек уже не тот Шикамару, которого она потеряла из виду. Кто бы он ни был, от него веяло огромной чакрой и зловещей силой, он был очень опасен. В это же время даже третий Хокаге не знал, что происходит. Шикамару подозревал о слежке, поэтому давно озаботился блокирующими печатями в убежище. Более того, его чакра полностью изменилась за последние два дня. Как бы третий ни пытался, он ничего не смог бы увидеть. Более того, Шикамару бы и не позволил. Как только он изменился, он сразу же разрушил конечную печать техники телескопа, которую Хирузин наложил на него для обеспечения безопасности. Раньше он с этим мирился, но не теперь. Сейчас он решил взять все в свои руки. Если он уже был таким особенным и мог привлечь внимание, то плевать, пускай приходят все. Он допустил ошибку, рассказав о своих секретах, поэтому зачем теперь их хранить и строить из себя дурака и делать из других дураков? Пора было быть собой и не играть в глупые детские игры. Он в мире шиноби, пора показать силу. Холодный клинок Югао блеснул и мгновенно достиг казавшейся беззащитной руки Шикамару. Но послышался лязг стали, и клинок просто столкнулась с серой костью, после чего залп таких костей полетел в девушку. Шикамару не собирался позволять ей достучаться до напарника и увеличить силу отряда. Действуя на враждебной территории, он бы скорее всего прямо сейчас бросился убивать второго Анбу, но он все еще был частью деревни Листа, и каким бы сильным он сейчас ни стал, это пустой звук в лице целой деревни. поэтому пришлось найти альтернативу. Обменявшись десятком ударов, глаза Шикамару с невероятной скоростью следили за каждым действием противника. Они метались из стороны в сторону, оставляя после себя серые вспышки. Парень отпрыгнул в сторону, в то время сложив несколько печатей, после чего закричал: «Стихия огня, скрытые огненные пули». В тот же момент парень выдохнул пламя и отмахнулся ладонью, с которой слетело 5 костей, и будто настоящие пули врезались в огненное дзюцу. Замахнувшись в пламя несколько раз, Шикамару отступил, Югая легко расправилась с первым залпом костей и бросила к противнику. В этот момент две техники слились, и вот в сторону Югая уже летел залп из нескольких десятков огненных пуль. С их силой стоил считаться, ни один простой чоунин в здравом уме даже бы и не пытался отразить их. Пробивная мощь костей и обжигающая мощь огня делали их очень ужасно трудными для блокирования. Шикамару четко знал, Юга опытный мечник, и Ванбу она точно не за красивое личико. Поймать ее на шаринган будет непросто, а парень за его спиной продержится еще не больше нескольких секунд. Гиндзюцу Шикамару сильно, тут не поспоришь, 10 секунд, это очень даже много для джонина. Без поддержки контакта глаз, это еще больше сокращает действие техники. Без Юга ее напарник был бы давно мертв. Расстояние уже располагало, Шикамару мог убить его с этого места, всего шаг и кунай можно было воткнуть в шею. Поэтому он сделал шаг и ударил в несколько грудных танкицу и задев пару сердечных, полностью заблокировав чакру противника. Этот метод мог исполнить даже не Хьюга, а просто опытный врач. Только этот метод естественно уступал стилю, созданному специально под Бейкуган. Попасть в танкицу еще нужно было правильно и выбрать их в определенной последовательности. В итоге, даже если Шикамару нанес удар, это оставит противника беспомощным только на несколько секунд. Естественно, гиндзюцу сразу же развеялась, но это выиграло время, ведь этот джонин был уже в одном шаге от освобождения. Часть 128. Одноручная печать и теневой клон готов. Быстро оказавшись перед поверженным врагом, сразу же приставив к его горлу кунай, можно было уже попытаться заставить Юга сдаться, но Шикамару хотел драться, а не побеждать. Ему нужен был хороший бой с джонином. Все было бы явно проще, зная он дзюцу своих новых стихий, но без них пришлось положиться на старые запасы и тренировки. Если судить по скорости противника, можно обойтись даже без наборов уин и уж тем более техники отступления. Здесь можно даже положиться только на тайдзюцу или огромные резервы чакры. Как Шикамару и думал, Юга ловко избавилась от пуль, просто используя клинок. Не прошло и 3 секунд, как Шикамару их выпустил и обезвредил заставшего врасплох в начале боя противника. С этим можно было понять, насколько быстро двигались двое, это определенно уже не уровень простых генинов и даже чоунинов. Шикамару в разы превзошел себя прежнего. Юга уже подобралась близко и закричала: «Секретный меч, лунный проблеск». За долю секунды Юга достигла Шикамару. Что ж, джонин есть джонин, даже ее скорость впечатляла. Только вот и Шикамару был не из медленных. Он учился тайдзюцу у сильнейшего мастера. Он легко уклонился от выпада и ушел в сторону. Юга остановилась и раздраженно фыркнула, а затем заметила кунай у шеи своего напарника, после чего посмотрела на Шикамару и недовольно выкрикнула: «Шикамару, что это значит? Генин на такую старших по званию. Ты шиноби листа, что ты вытворяешь?» Шикамару приземлился на землю и с легкой насмешкой устремил взгляд к Югао. Она, как ни странно, ошибок не допускала, ее глаза смотрели куда угодно, но не на него. Поэтому парень только пожал плечами и произнес: «Что вы, мисс Югао, это просто спарринг, я хотел проверить свои способности после тренировки. Раз вы стали моей нянькой, почему бы мне не проверить их на вас? К тому же, если этот ваш джонин так быстро проиграл, не означает ли это, что он совсем не годится для моей защиты? Как может и вы?» Девушка раздраженно фыркнула: «Да что ты себе позволяешь, мальчишка?» Напускная улыбка мгновенно сошла с лица Шикамару, его взгляд похолодел, и он медленно начал шагать по направлению к девушке, произнося отчетливо каждое слово: «Девочка, да по сравнению с этим мальчишкой, ты недостойна называться даже ребенком. Взгляни на себя, с 2 анбу играется 10-летний пацан. Какой вообще смысл тебе оставаться шиноби? Позор, да как ты?» Юга не нашла слов ответить. Парень вел себя чрезмерно нагло, но в то же время его последние слова не были ложь. Для такого шиноби, как она, проиграть мальчишке в навыках, а еще и потерять товарища, действительно сущий позор. Получив нужное настроение, Шикамару рассмеялся и резко встал в стойку. 8 врат. Первые врата начала, откройтесь. Вторые врата исцеления, откройтесь. Врата жизни, откройтесь. Врата боли, откройтесь. Врата предела, откройтесь. С яростным ревом, земля под ногами парня взметнулась в воздух, а затем его тело охватили потоки чакры. Кожа покраснела, мышцы вздулись, вены вспучились, пот начал испаряться, порождая зеленое свечение вокруг всего тела. Шикамару пустил в ход одни из своих сильнейших ходов. 8 врат от Майта Гая, восприятие Шерингана и ужасающая прочность костей Шикацумику. Даже без огромной жизненной силы Синджу, Шикамару мог показать ужасающую мощь даже с 4 вратами. Камни взметнулись в воздух, земля просто разорвалась от невероятной скорости Шикамару. Он всего за мгновение секунды достиг Югао. Девушка вовремя среагировала. Она знала об умении Шикамару применять врата, но ей самой еще ни разу не приходилось сталкиваться с ними. Поэтому она сделала то, что лучше всего умела, встала в стойку и применила одно из своих киндзюцу, стиль листа, танец полумесяца. Даже так, Югао все еще была медленней, Шикамару достиг ее с ужасающей скоростью. Послышался звон стали, а после прозвучал сильный грохот. Югао не смогла сопротивляться этому ужасному удару ноги, все, что ей удалось разобрать, этот как нога парня настигла ее беззащитное тело, а клинок просто покинул хватку. Слишком быстрый и сильный, он не оставил ей шанса. С ужасным грохотом, девушка врезалась в ближайшее дерево, разнеся при этом еще несколько. Шикамару остановился и не стал добивать девушку. Она уже проиграла, проиграла в тот момент, когда ее клинок не смог прорезать его защиту. Она была неплохим джонином, но все же не особо сильным, техники ее клинка оказались бесполезны. Шикамару уже во многих аспектах превосходит обычных джонинов вроде нее, а уж используя 5 из 8 врат, тут и неудивителен подобный исход. Шикамару вернул тело в норму и с удивлением поднял руку. На обратной стороне предплечья текла алая струйка крови. Ей все же удалось нанести царапину, неплохо. Парень неспешно поднял клинок и мгновенно оказался перед лицом поверженного противника. Югао больше не сопротивлялась, удар оказался достаточно сильным, отчего она получила немало травм, к счастью, не смертельных. Шикамару поднес холодное лезвие клинка к ее щеке и холодно произнес: «Похоже, красавица, этот мальчишка победил, могу я просить об одном желании?» Маска девушки треснула и валялась в сторонке. Сама же Кунаичи выглядела слегка бледной, отчего ее притягательная внешность слегка изменилась, превратившись в болезненного вида красоту. Но это совсем ее не портило и только раззадорил парня. После вопроса Шикамару, Югао подняла взгляд полной обиды и холодно ответила: «Чего тебе еще нужно? Развлекся уже?» Шикамару присел напротив девушки и с ухмылкой прикоснулся к ее бледной щечке. Глаза Югао злобно сверкнули, и она сразу попыталась отстраниться от пальцев наглеца. Он же только качнул головой и вздохнул: «Я не хотел тебя обидеть, все же ты выполняла приказ, так что не буду особо настаивать. Просто, когда ты вернешься с докладом к Хокаге, скажи, что не хочешь больше присматривать за мной, а информацию о моих способностях лучше не разглашай попусту. Тебя ведь не просто так поставили наблюдать за мной, ты сама должна понимать, о чем тебе лучше не болтать». Югао молчала. Шикамару отбросил ее клинок в сторону. «Пусть там полежит». Поднявшись, он деактивировал Шеринган и произнес: «Ладно, ты оказалась слабее, так что присматривать за мной тебе нет смысла. Рад был пообщаться. Больше не вставай у меня на пути. Советую меня послушаться, если следующий раз вдруг наступит, даже Хокаге тебя не спасет». От его слов и зловещего блеска во взгляде, сердце девушки вдруг сжалось. Он точно не шутил, и это была не напускная угроза. Откуда у просто 10-летнего ребенка может быть такой уверенный взгляд? Он как будто бы уже убивал и не раз подтверждал свои слова решительными действиями. Часть 129. Закончив с назойливыми анбу, Шикамару исчез с порывом ветра, следом развеялся и его клон, обронив кунай рядом с поверженным шиноби. Восстановить порядок циркуляции этому ниндзя теперь будет проще, особенно если Югао поможет. Но вот восстановиться от такого поражения дело не из простых. Быстрыми перебегами Шикамару легко достиг центра деревни и спрыгнул с крыши на землю. Чудная дорога выдалась, сейчас надо бы собрать вещи и свалить на задание, хочу потренировать новые стихии. С этой мыслью Шикамару неспешно поплелся домой. Бежать больше не особо хотелось. Деревня Листа, как и в большинстве остальных дней, наполнялась красками и цвела жизнь. Люди сновали туда-сюда, а дети радостно резвились на дорогах в окружении родителей. Кто-то из шиноби вернулся с задания, а кто-то как раз спешил на него вместе с новоиспеченными генинами. Оказаться в центре всего этого для Шикамару не было чем-то новым. Все же прожил он здесь немало, но каждый раз он удивлялся всем этим довольным лицам, способным жить под одной крышей с убийцами и в таком неспокойном мире. Они совсем не боялись, для них времена бескровопролитных войн уже считались чем-то прекрасным. Никаких тебе лозунгов о свободе или отстаивании собственных прав с пеной у рта. Цивилизация все еще не так сильно избаловала жадную натуру смертных. Осознание грядущего будущего, совсем немного, но позабавили Шикамару. Покуда ты играешь по правилам, мир изменит тебя, а ты просто угаснешь в тени в какой-то бессмысленной борьбе, и это все даже не ради собственной цели. Резко остановившись у края дороги, Шикамару заметил вдалеке двух девочек, обе сидели на лавочке и о чем-то увлеченно беседовали. Шикамару просто не мог не узнать двух красавиц, поэтому он сразу же направился к ним. Полностью осознав себя, он больше не страдал глупостями и лишними беспокойствами и морали. Может, эти две милашки и были детьми, но почему бы не сделать свой ход сейчас и не заполучить их? Плевать, что думают остальные, две этих горячих, еще не повзрослевших красотки были столь юные и невинны, что такой умудренной жизнью преступник легко сможет сделать все в лучшем виде, а их соперничество и прочее, его абсолютно не волновали. Сила и влияние может позволить все, а это не тот мир, где порицается полигамия. Рассматривая еще не повзрослевшие тела Сакуры и Ина, Шикамару с предвкушением усмехнулся. Он мог бы попытаться и сейчас получить свое, слабости на он уж точно знал, а используя гиндзюцу, ха, это уже перебор. Сам процесс важен, хотя в юных телах все же есть некоторый интерес. Остановившись недалеко от болтающей парочки, Шикамару с предвкушением продолжил изучать их маленькие тела, словно голодный волк, высматривающий добычу. Его явно позабавила мысль о применении бейкугана. Притаившись на дереве, Шикамару мог идеально рассмотреть каждую часть нежной кожи Сакуры, подтянутое тело и на и начинающие формироваться округлости. Попки у обоих уже заметно выделялись, отчего они выглядели еще более женственно, но при этом так невинно. Интересно, да, будь они вражескими шиноби, и я бы точно согрешил. Полагаю, в этом мире такое в порядке вещей, да и я не святоша, но, так или иначе, Ина моя маленькая подружка, а Сакура чертовски милая. Я скорее хочу, чтобы милашка Сакура смотрела на меня самым преданным взглядом. Вот тогда-то это будет успех. Как там говорил мой старик, главное, когда женщина любит мужчину, а остальное сложится. Я в это естественно не верю, знавал я парочку таких любящих сучек, в итоге грели постель мне. Хотя, времена, когда мы разграбляли парочку яхт богатеев, были очень славные. Капитан всегда получает лучший улов, что ни говори, но жизнь была веселой, пока не наскучила. Опять же, женщины тоже приедаются. Суть только в том, что здесь они еще и чертовски красивы. Мысли об этих двух невинных цветочках у меня не просто так появились. Уже сейчас они выглядят настолько восхитительно, что это запросто могло ударить в голову, и дело даже не в гормонах. Скорее, я просто не из этого мира, все здесь будто воплощение всех моих желаний. Но это явно не мой путь. Может, тогда Хинату? Нет, я бы не прочь посмотреть на ее темную сторону. Это точно выглядело бы забавно, только не сейчас. Стоит найти способ вернуться в селение в возрасте активного роста груди красотки, вот тогда можно наиграться. До тех пор есть девочки постарше, а еще Тентин, с ней можно бы и сейчас, хотя подожду пару лет уж, ладно. С легкой усмешкой Шикамару покачал головой. Чего-то я слишком задумался об этих красотах, они даже начали покидать меня. Вот так оно и работает, ты либо мечтаешь, как слабый сосунок, либо идешь и берешь желаемое. Простое правило, а сколько азарта и вкуса оно принесло. На этой мысли Шикамару размял шею и спрыгнул с дерева, чем сразу же привлек внимание двух девочек. В парке никого не было, только они двое и вот еще незваный гость. Ина сначала удивленно моргнула, а после радостно воскликнула: «Шикамару!» Сакуру чуть улыбнулась и сразу же отвела взгляд. Шикамару заулыбался и подошел к девочкам. «Моя Ина с каждым днем вся прекрасней, это радует!» С легкой усмешкой парень приблизился ближе к блондинке и неспешно погладил ее по голове. Девочка была почти на голову ниже, так что ему это удалось довольно просто. К тому же Ина не сопротивлялась, Скорее она смутилась и очень удивилась. Она даже слова сказать не могла, как тут же вся покраснела. Шикамару никогда так не делал, обычно он мог немного заигрывать и делать комплименты, но он почти никогда не поступал так открыто. Порой и на самой приходилось липнуть к нему, чтобы привлечь внимание, и вот сейчас происходит такое. Гладить ее вот так ласково, словно милого котенка. Ее реакция заметно впечатлила Шикамару, отчего он расплылся в довольной улыбочке. Порозовевшие от смущения личика, сжатые губки и напуганный, но слегка счастливый из-под лобья взгляд. Сейчас она казалась еще прекрасней, а вся ее озорная натура вмиг испарилась в этом моменте. Даже Сакура поразилась, она и не думала, что эти двое настолько близки. Едва заметно, но легкое раздражение промелькнуло в глазах Харуна. Каждый раз при виде этого парня у нее появлялось странное ощущение, она всегда испытывала это, но в придачу ко всему, она чувствовала некоторую отстраненность и подавленность в его присутствии. Шикамару был умен, талантлив, красив и силен, почему-то это подавляло всех девушек, которым он мог понравиться. Пожалуй, именно поэтому большинство из них быстро переключились на Саске, особенно после того, как Шикамару покинул академию. Саске тоже имел все это, но от него не исходило этого ощущения подавления, за которым следовало осознание, будто бы вы из разных миров и любые попытки невозможны. Это странно, но именно это и изменило Сакуру еще несколько лет назад. Она так и не смогла осознать это чувство и полностью от него избавиться. При каждой встрече оно пробуждалось с большей силой. Именно поэтому Сакура всегда сочувствовала Ина, ведь знала о чувствах подруги, знала, что она испытывает похожие чувства подавленности в его присутствии. Вот только Ямонака точно влюблена, а Сакура совсем ничего не понимала. Часть 130. Момент, когда Шикамару ласково погладил Ина, просто не укладывался в голове обеих девочек. Ина всегда чувствовала, будто бы он относился к ней как к ребенку. А теперь, почему? Шикамару посмотрел на это милое зардевшееся личико и издал легкий смешок. Что такое? Ты удивлена? Ха, я могу удивить тебя еще больше. Шикамару резко приблизился к блондинке и коснулся ее мягких губ. Он лишь коснулся, но дыхание Ина тут же сбилось. Ее горячий вздох коснулся лица парня. Он не продолжал, а лишь приподнял подбородок блондиночки и встретился с ней глазами. Он искал возможности. Разумеется, Ина не отвергла его, даже при том, что разгоряченное дыхание Шикамару касалось влажных губ девочки, она все еще не сопротивлялась. Она могла, но, по какой-то причине все тело охватило дрожь. В тот же момент, Шикамару больше не оставлял ей шанса. Он мигом воспользовался ее слабостью и уже полностью охватил эти розовые губки своими. Первый поцелуй Ина он отнял так спокойно. Глаза девочки в шоке расширились. Смущенная до неприличия она просто не знала, как ей реагировать. Не такого исхода она ожидала от этой встречи. Шикамару продолжал с наслаждением резвиться с неопытными губами и беззащитным язычком девочки. Она совершенно не могла ответить, но и не пыталась сбежать. Шикамару, что это? Ина медленно начала расплываться в удовольствии. Будь это кто-то другой, она бы со всей яростью оттолкнула негодяя, но оттолкнуть его она просто не способна. Внизу живота все затрепетало, губы начали отвечать. Сакура стояла всего в метре от этой сцены и не знала, куда ей сейчас деться. Личико в смущении покраснело, а глаза неотрывно следили за всем. С одной стороны она хотела сбежать и не видеть этого, а с другой, хватит вам, прекратите. Она даже сама не поняла, как это вырвалось у нее. Шикамару тут же остановился, а прикрывшая глаза Ина резко вернула самообладание. Она тут же отстранилась, но и сам Шикамару прервал поцелуй. Тоненькая струйка слюны разделилась, а затем парень с улыбкой взглянул на Сакура. В блестящих глазах девочки промелькнуло что-то неопределенное, она развернулась и убежала. Ина пребывала в каком-то трансе. Он поцеловал меня. Шикамару проследил за убегающей Сакурой, после чего с усмешкой покачал головой. Может, не стоило так резко, хотя, возможно, это позволит ей лучше понять свои чувства. Только, даже если бы она и испытывала что-то к этому Учиха, я бы все равно получил свое. В этом отношении мне повезло, девушкам зачастую нравятся парни вроде меня, особенно если учесть мой возраст. Женский пол всегда тянет к тем, кто постарше, по крайней мере до совершеннолетия. Вопрос только в Хинате, с ней все иначе, в отличие от Сакуры там будет точно сложнее. Хэймэм, стоит прояснить еще пару моментов. На этой мысли, Шикамару повернулся к Ина, а затем улыбнулся. Похоже, мне удалось тебя удивить, причем серьезно. Инна прикрыла личико руками и старалась вообще никуда не смотреть. Шикамару, ухмыляясь, почесал затылок. Пожалуй, оставлю ее, у меня миссия на носу, а там я собираюсь погулять годик-другой за стенами Конохи. Славное будет времечко, к экзамену, может, вернусь. Сейчас лучше не нагнетать, зная свой характер, я могу кого-нибудь покалечить. Двуханбу уже потрепал, подойдя вплотную к Инна. Шикамару улыбнулся и приблизился. Яманака сразу начал реагировать, и в ее глазах тут же отразилась паника, но парень не касался губ. Он улыбнулся и поцеловал ее в лоб, после чего нежно погладил волосы. «Я отправлюсь на миссию, дождись меня. Потом продолжим, с чего начали». Развернувшись, парень помахал шокированной блондинке и резко исчез с порывом ветра. Сейчас Шикамару хотел разрешить еще одно дело. Реакция Сакуры его порадовала. Но, если оставить все как есть, это может закончиться не особо удачно. Шикамару никогда не оставлял такие вещи на самотек или волю судьбы. В вопросах с женщинами нужно всегда иметь уверенность и решимость. Один неверный зевок и отвлечение могут дорого обойтись. Только наивный останется ждать, когда выгоды прибудут к нему лично. Мужчина должен брать ситуацию в свои руки и действовать. Поэтому, стоило ее догнать и кое-что прояснить. В это время Сакура с задумчивыми и слегка расстроенным видом неспешно двигалась домой. Она убежала, но сама не понимала почему. То, что сделал Шикамару, ее жутко злило. Еще больше раздражала глупая реакция Инна, а как итог, она и сама не могла осознать, почему настроение так испортилось. Все из-за этого Шикамару. Недовольно сжав кулачки, девочка мысленно выругалась. Как раз в тот момент, когда Сакура уже почти покинула парк, прямо на ее пути возник знакомый силуэт. Она подняла взгляд и тут же нерешительно замерла. Этим человеком оказался он. Девочка не понимала, почему он вдруг появился. Но раздражение возросло еще больше. «Что ты делаешь?» — с нотками гнева спросила Сакура. Рассмотрев ее повнимательней, Шикамару чуть усмехнулся и стал медленно подходить к девочке. Но Сакура почему-то быстро начала отступать. Она явно нервничала, и случившееся с Инна повлияло на нее даже больше, чем он предполагал. «Я не такая глупая. Позволить ему сделать то же самое? Еще чего?» Шикамару остановился и спросил. «Ты чего убегаешь? Думаешь, я и тебя начну целовать?» Сакура остановилась и еще больше нахмурилась. Этот вопрос был очень неприятным и еще больше ее разозлило. «Что ты хочешь от меня? Уйди с дороги, иди к Инна или еще куда, дай пройти». «А во!» Шикамару сделал шаг назад и спросил. «Так значит, мне не целовать тебя, а?» Сакура вдруг покраснела. Все ее эмоции вмиг отразились на лице. Но в отличие от Инна, она быстро все осознала и, бросив раздраженный взгляд на парня, сжала кулаки и просто перестала обращать на него внимание. Развернувшись, она поспешно начала уходить. Когда она прошла мимо, Шикамару вздохнул и тихо произнес. «Ты мне тоже нравишься». Сакура резко остановилась и с недоумением всмотрелась в его лицо. Шикамару же продолжил. «Знаешь, я думаю, тебе нужно остыть. Сына я хотел многое прояснить, она этого ждала, но не могла признаться, потому что знала о том, что мне известно о ее чувствах. Потому, я ее и поцеловал, а с тобой, я думаю, мы еще поболтаем». «Что?» Сакура не поняла, но в тот момент Шикамару вдруг испарился, оставив после себя несколько парящих листьев. Девочка моргнула и раздраженно сжала кулаки. «Он просто сбежал. Что за? Да как он?» Сакура почти минуту стояла и мысленно ругалась сама с собой, а затем она вдруг покраснела и убежала. Наблюдающий со стороны Шикамару почесал лоб и подумал. «Надеюсь, с ней все будет нормально, теперь она точно просто так этого не забудет, давить дальше смысла нет. Хотя, я думал, влюбленная Сакура другая, а тут вон как. Похоже, она и вправду не способна разобраться в своих чувствах. Возможно, судьбоносные пары существуют, в это я не верю, но даже если и так, побороться готов, только рановато еще». С легкой усмешкой Шикамару проводил девочку взглядом. «Да, пойду я уже, мне бы свалить поскорее и освоить техники, иначе сейчас стычка с сильным Анбу может плохо кончиться. Только, нужно бы еще кое-где побывать и убедиться в одном деле. Если уж начал действовать, то не стоит ограничиваться в паре шагов». Часть 131. Решив на этом, Шикамару на предельной скорости достиг клана Хьюга. В отличие от прошлых Учиха, этот клан обособился самостоятельно и совсем не возражал такому ходу событий. Они, может, и стремились к важному положению в Конохе, но и не подпускали к себе посторонних. К тому же их не притесняли, поэтому с верой и силой, Ныне этот клан считался сильнейшим в деревне. К Хьюго не слишком многочисленные роты в основном посвящали все свое время тренировкам. Хотя клан и не был огромным, зато все улочки на их территории пустовали не хуже, чем на территории Учиха. Войти на их землю могли только особые личности, или по приглашению главной ветви. Квартал Хьюго был очень похож на представляемый всеми квартал типичной аристократической семьи со старыми традициями и законами. Ухоженные улочки и аккуратно расположенные дома, без излишеств, но в то же время со вкусом. Множество додзё и полигонов для тренировок располагались между большими резиденциями разных значимых фигур клана. Повсюду царила тишина и спокойствие. Клан Хьюго просто воплощал безмятежность и чистоту Конохи. Печально, что за всем этим скрывался помешанный на чистоте крови род, безжалостный к собственным потомкам, в особенности к важным наследникам. Шикамару бывал здесь всего пару раз, когда проводил исследования всей деревни для создания подробной структуры защиты селения. В крайнем случае подобная информация может пригодиться. Каждый раз бывая в этом месте, он любовался прекрасным садом Хьюго, заполненным цветущими вишнями. Один вид этого места приносил покой и умиротворение, в то же время нагоняя тоску и печаль. Только опустевшие земли Учиха могли сравниться с этим. Разумеется, не стоило заблуждаться. Может, территория Хьюго и выглядела столь гармоничной и безмятежной, на деле это был притаившийся тигр. Множество чуунинов охраняли земли клана, скрывшись в листве, и это, еще не говоря о притаившейся парочке джонинов. После случая с кражей додзюцу обе части клана, разделенные длинной улицей, охранялись чуунинами и джонинами основной ветви. Но разделенные земли главной и побочной ветви совсем не различались. Клан был един, даже с этой устаревшей традицией сохранения чистоты крови. Закаленные в постоянных войнах шиноби придумали множество правил для сохранения сил родословной и власти клана. В этом винить Хьюго не имело смысла. Они воплощали суть мира шиноби, монополию на военную силу и полный контроль этой силы. В их случае этой силой оказался Бейкуган. Беспредельной безжалостности им бы просто не удалось сохранить этот дар. Если бы не годы постоянного сохранения чистоты крови, Бейкуган бы просто выродился, а род превратился в пыль. Смотря с этой стороны, Хьюго клан истинных шиноби. В любом случае, Шикамару пришел не видами наслаждаться. Он пришел совсем за другим. Он уже не тот слабый мальчишка, не способным пробраться на земли Хьюго. Поэтому, сейчас он просто высматривал кое-кого знакомого. Хината Хьюго тренировалась только в одном месте, и ее нынешние тренировки были намного жестче, чем в прошлом. Шикамару заметно повлиял на девочку. Хоть она сохранила прежнюю доброту, но все же обзавелась частичкой уверенности и решимости. Теперь она куда больше походила на будущую главу клана, особенно после того, как победила младшую сестру. К несчастью, даже если она и тренировалась самым упорным методом, в победе над Ниджи ей так и не доставало уверенности. С самого детства она больше не сражалась с ним, после того неприятного инцидента. Но она знала, он очень силен, сильнейший гений поколения. Сравниться с ним и после победить цель не из легких. Каждый раз думая об этом, Хината всегда вспоминала Шикамару и каждый раз задавалась вопросом, насколько же он силен, сможет ли он сравниться с Ниджи. Если да, то насколько ее двоюродный брат уступает ему. Шикамару прищурился и активировал силу глаз. Рассмотрев несколько силуэтов в зарослях, он только покачал головой. Использовать Бейкуган на территории Хьюго, да уж, парень я рисковый. Ну, отпускать ее я так просто не собираюсь. Если я должен покинуть лист, я просто обязан оставить свой след в ее сердце. Наверняка я уже сделал это, но нужно сделать еще шаг. Кто знает эту судьбы, она и не такое может выкинуть. С легким смешком Шикамару переместился. Использовать ниндзюцу тут бесполезно, это только привлечет внимание. Если так случится, Хьюго тут же активируют глаза, а без умелого использования додзюцу Ранмару уйти от них будет не так-то просто. Они все еще джонины, а это проблема. Потому, можно было просто обойти их. Сделать это благодаря Бейкугану были не так-то трудно. Вот только в любом случае придется быть замеченным. Хинату охраняли, и с нее не сводил взгляд один неприятный такубицу джонин. Шикамару имел мало информации о шиноби деревне, но кое-что ему удалось выведать за эти годы. Иногда даже шиноби болтали, особенно в безопасной деревне, набивая рот едой и выпивкой. Хьюго в этом случае не исключение, даже при своей гордой натуре. Этот такубицу джонин, следящий за Хинатой, мастер в своем деле. Охрана и защита целей его специальность. К несчастью для него, он точно не был великим мастером в противостоянии сильным гендзюцу. Потому, все прошло чуть легче обычного. Шикамару знал, действовать из-за спины может быть опасно. Джонин есть Джонин, особенно Хьюго сосредоточенный на защите. Потому, нужно заставить его потерять бдительность. На самом краю территории Хьюго, неподалеку от резиденции главы клана располагался небольшой полигон. Именно там тренировалась невысокая темноволосая девочка. Хината уже почти целый час практиковал удар ребром ладони, на ее руках уже появились заметные ссадины от постоянных тренировок, но она все продолжала с решительным упорством наносить удар за ударом по крепкому срубленному пню дерева, обмотанного толстой соломенной веревкой. Но, в этот раз принцесса клана оказалась здесь не одна. Недалеко от миниатюрной красавицы, ее младшая сестра с беззаботной улыбкой наблюдала за Хинатой и продолжала что-то довольно рассказывать. В тени, за сестрами следил сосредоточенный Такубицу Джонин. Его задача защищать, он выполнял ее в лучшем виде. Шикамару изучил местность, переждал после деактивации глаз, затем сложил ручные печати и послал клона в дело. Пробираться на территорию Хьюго не совсем запрещено, скорее никто не хотел этого делать без надобности. Хьюго могли быть слишком жестоки с незваными гостями, даже если они из одной деревни. После инцидента с Гейкуганом, они стали еще более отстраненными и подозрительными. Не беспокоить Хьюго, скорее негласное правило. Но, Шикамару не боялся, боевой стиль Хьюго может и опасен, но не для обладателя абсолютной способности тайдзюцу. Часть 132. Как только клон Шикамару проник на территорию клана Хьюго, первым среагировал тот Такубицу Джонину, отвечающий за защиту Хинаты. Заметив невысокого мальчишку, двигающемуся в направлении юной принцессы, глаза Шиноби недовольно сверкнули. Он мгновенно переместился и оказался на пути Шикамару. Не будь это территория Хьюго, он бы не вмешался, все же понимал, кто такой этот мальчик и знал о его дружбе с Хинатой. Но это земля его клана и никто сюда просто так не приходит без приглашения. Джонин не был груб. Как только Шикамару начал идти в его сторону, мужчина просто холодно произнес: «Парень, ты, кажется, не туда забрел. Уходи, для тебя это запретная территория. Хината сама не приглашала тебя, поэтому тебе здесь не место». Но ответа не последовало. Шикамару будто бы и не заметил этого шиноби и, не останавливаясь, побрел дальше. Когда он прошел мимо него, даже не удостоив и взглядом, холодная натура Хьюго дала о себе знать. Мужчина скривился и, бросив недовольный взгляд на спину парня, резко переместился. Он не хотел атаковать ребенка из-под тишка, а хотел просто его проучить, ударив в открытую. Это стало бы ему неплохим уроком. Когда Джонин в очередной раз предстал перед Шикамару, то в этот раз на его лице четко прослеживались все намерения. Он собрался выгнать незваного гостя, причем не самым лучшим образом. В это же время, Хината и Ханаби наконец заметили происходящую стычку. Только из-за спины Джонина, они так и не поняли, на кого тот напал. Потому девочки повернулись и с любопытством начали наблюдать за происходящим. Джонин оказался быстр, Шикамару знал, это точно не предел его скорости. Но для простого чоунина такого бы точно хватило. Видать, этот Джонин что-то дознал о Шикамару. Вообще, в какой-то степени, он даже был вежлив в начале, вот только теперь, издав легкий смешок, Шикамару без лишних проблем уклонился от выпада ладонью. Против Хьюго годился стиль облака куда лучше стиля листа. Интересно, учитывая кое-какой инцидент, связанный между Хьюго и облаком. Так или иначе, Шикамару легко ушел с траектории удара и, на удивление Джонина, в его сторону тут же полетела контратака в виде острых шипов, выросших прямо из кулака. Ниндзя тут же изменился в лице. Шикацумьяку. В детстве он слышал много историй о сражениях Хьюго и Кагуя. Шикацумьяку там стояла не на последнем месте и являлась страшнейшей проблемой для тайдзюцу Хьюго. Пробить кости, достичь танкицу всегда было невероятно сложно. Про постоянные раны на ладонях и говорить не стоило. Биться с таким врагом голыми руками ужасно опасно. Все случилось за одно мгновение. Кулак Шикамару должен был уже вот-вот достигнуть ребер мужчины, как он мгновенно разорвал дистанцию и выпрямился во весь рост. В этом момент этот опытный Такубицу Джонин смотрел на Шикамару совсем другим взглядом. Обладатель Шикацумьяку здесь, в Конохе. Это было удивительно и в то же время подозрительно. К тому же, он решил пробраться на территорию Хьюго. Все это заставило этого шиноби стать еще более внимательным к этому гостю. Шикамару перестал обращать внимание на этого ниндзя, и как ни в чем не бывало продолжил путь к принцессе Хьюга. Сестры наконец заметили парня. Хината удивленно моргнула. «Шикамару, что ты?» Вдруг, девочка изменилась в лице и закричала. «Берегись!» Парень уже ожидал этого. Наконец его глаза наполнились холодом, и он злобно прорычал. «Поле!» Шиноби Хьюга больше не церемонился, его уже начал злить этот наглый мальчика, не ставивший его ни во что. Ему определенно нужно преподать урок уважения. Поэтому он атаковал во всю силу. Он уже знал, Шикамару не так просто и наверняка среагирует. Если так, стоило посмотреть, на что этот пацан горазд, раз смеет так нагло идти к принцессе. Из-за слишком маленькой дистанции, мастер Тайбзюцу мог настигнуть Шикамару всего за мгновение секунды. Но вдруг, Хьюга в удивлении расширил глаза и понял, что просто не способен двигаться. Его ладонь так и осталась всего в нескольких сантиметров от спины Шикамару, а сам парень чуть повернул голову и с насмешкой во взгляде произнес: «Похоже, ты еще не понял, кто перед тобой, занятно». С некоторой злостью, Джонин хотел уже что-то ответить, но вдруг заметил изменения в серых глазах Шикамару. В тот же момент, запертый в поле теневого подражания, он вдруг осознал, мир вокруг изменился до неузнаваемости. Он все еще не способен двигаться, как-то повлиять на происходящее. В небесах, будто разрывая пространство, явилась кровавая луна, а затем повсюду начали возникать жуткие тени. Вначале они походили на людей и зверей, но затем тени начали расти. Свет кровавой луны придавал им сил, их размеры и формы быстро менялись. У теней вырастали огромные когти, клыки, жуткие конечности. В этой мерзкой тишине ни с того ни с сего начали прорезаться звуки детского хохота. Самые жуткие кошмары воплощались в реальность. Что это? Джонина медленно начал охватывать страх, и чем он сильнее поддавался ему, тем глубже погружался в гендзюцу. Он даже и не понял, что в тех темных глазах увидел настоящий шаринган. Даже начав осознав свое состояние под гендзюцу, он не успел ничего сделать. В реальность, реальное тело Шикамару оказалось за спиной пойманного в тени, и легким ударом ладони он вырубил этого охранника. С кровавой вспышкой, сознание шиноби угасло. Шикамару сложил печать, и клон тут же развеялся. С неприятной болью от нагрузки из-за использования глаз, парень с холодным блеском устремил взгляд на поверженного противника. Использовать гендзюцу из глаз клона снизило эффективность в половину. Нагрузка не так уж и плоха. За такое, его бы не мешало покалечить как следует. Этим Хьюга стоит знать свое место. Ход Шикамару и разозлился, на его лице не промелькнуло и тени злости. Оно скорее само по себе выглядело не очень дружелюбно, а из-за серых глаз с ним точно мало бы кто захотел завести мирный разговор. Он и в прошлом отталкивал людей. Сейчас же он достиг максимума этой способности. Две сестры после увиденного только и могли, что удивленно пялиться на Шикамару. Стоит знать, что парень победил своего противника всего за несколько движений. Быстро и чисто, даже не подняв тревогу, как настоящий шиноби. Возраст парня и гордость врага сыграли свою роль. Хьюга совсем не ожидал поражения и не принимал противника всерьез. Естественно, не будь Шикамару ниндзя Конохи, тот Джонин был бы бдительнее и наверняка сообщил всему клану о вторжении. Да и какой шиноби просто так смог бы пройти через барьер самой деревни? Потому, подобраться к Хинате было чуть проще из-за особенностей ситуации. Часть 133. Все сработало по плану. Охрану Шикамару в любом случае хотел убрать, все же с Хинатой он пришел не просто дружеские беседы вести. В другой случае он бы мог и спарринг тайдзюцу тут устроить, но все это могло помешать делу. Хотя, наличие маленькой сестренки не вошло в план. Так или иначе, она не была такой уж помехой. Только покинув пещеру, Шикамару уже сделал несколько первых ходов перед уходом из деревни. Хотят эти старики или нет, но почему бы не получить этих милых красавиц, как настоящий охотник, в чьих руках знания и сила. Только глупец будет стоять в стороне, когда есть такие возможности. Неспешным шагом Шикамару наконец подошел к Хинате. Девочка выглядела все так же очаровательно, и на ее бледных щечках, как обычно, красовался этот приятный румянец. Лавандовые глазки, тоненькие вздернутые носик и блестящие губки. Такой прелестный цветочек семьи Хьюга. Шикамару был почти на две головы выше Хинаты, а Ханаби и подавно. Подмигнув маленькой девочке, парень спросил: «Красавица, может, оставишь нас с сестренкой наедине?» Хоть этой маленькой девочке и было всего 5 лет, ее осмысленный взгляд удивил даже Шикамару. После вопроса Ханаби странно усмехнулась. «Братец, «Ты такой храбрый, не боишься, что придет мой отец и накажет тебя. Дядя Хиари должен нас охранять, а ты так жестоко его побил». Шикамару бросил взгляд на Хинату, та чуть покраснела и отвернулась. С легким смешком парень снова повернулся к Ханаби. «Так тебе понравилось?» «Что понравилось?» «То, как я побил этого твоего дядю. Тебе понравилось?» Девочка хихикнула и закивал. «Еще бы, он даже пискнуть не успел, как ты его побил. Меня так драться еще не учили». Ханаби бросила взгляд на старшую сестру и с блеском в глазах повернулась к Шикамару. «Старший брат, если научишь Ханаби этой технике, можешь сразу же забирать старшую сестренку». «Че что?» Наконец издала удивленный вопль Хината, после чего резко прикрыла ротик рукой, залившись румянцем до самой шеи. Ханаби явно была в разы смелее старшей сестры, потому она просто пожала плечами. «Что тут такого? Он же к тебе пришел, вот и поболтайте, я не скажу отцу и даже заставлю дядю замолчать». На своих последних словах в хитрых глазах девочки блеснула игривая искра. Она точно знала, что ей делать. Шикамару наконец оторвался от милой внешности смущенной Хинаты и обратился к Ханаби. «Я отправляюсь на задание, как вернусь, научу тебя супертехнике тайдзюцу. Поверь, никто в клане тебе не будет ровней. Даже сестра...» Шикамару задумчиво потер бороду, после чего наконец решившись кивнул. «Если будешь тренироваться упорно, как твоя милая сестренка, тогда ты сможешь и ее превзойти». Хината издала странный писк, чем привлекала две пары хитрых глаз болтающей парочки. Но затем оба сразу отвернулись. Девочка задумчиво потерла нос, затем наконец кивнула. «Ладно, но запомни, память у Ханаби хорошая, не смотри, что мне 4 года, если не сдержишь слова, не видать тебе сестренки, ты меня понял». От того, как с ним говорила маленькая девочка, Шикамару не обиделся. Он скорее был даже рад, потому просто вытянул руку. «Тогда договорились. Тебя и сестру в обмен на технику». Ханаби радостно хихикнула и беззаботно пожала руку Шикамару, только спустя мгновение улыбка сошла с ее лица. «Погоди-ка, ты сказал?» Шикамару вопросительно изогнул бровь. «Ты не хочешь две сильные техник?» «Две?» Брови Ханаби вдруг сжались, она надула свои щечки и, словно пытаясь что-то обдумать, начала очень медленно кивать. «Ладно, я тебе поверю в этот раз». Развернувшись, девочка, все еще пребывая в странной задумчивости, начала уходить, не обращая абсолютно никакого внимания на дорогу. На полпути она вдруг остановилась, повернула голову и устремила подозрительный взор к ухмыляющемуся Шикамару. Затем она отвернулась и быстрым шагом ушла с полигона прямо в сторону резиденции главы клана. Двое наконец остались наедине. Когда же Хината наконец поняла, что они остались только вдвоем, она вновь покраснела и отвернулась. Шикамару это вообще не смутило. Он сделал шаг в сторону Хината, схватил ее и развернул к себе, а затем прижал к тренировочному пню. Девочка определенно не ожидала чего-то подобного, ее глаза задрожали, а дыхание сбилось, особенно когда она поняла, в каком положении находится. Словно маленький кролик, Хината вжалась в воротник куртки, пытаясь хоть как-то спрятаться. Шикамару глядел на нее сверху вниз своими пронзительными глазами. Обе его руки находились с каждой стороны от головы девочки и не давало ей шанса сбежать. Уже собравшись потерять сознание от всего этого, Хината решительно сжала кулачки и встретилась с его уверенным взглядом. Она помнила, нельзя сдаваться, как бы не было страшно и стыдно, нужно было бороться, ведь она ниндзя, а научил ее этому именно он. Хината просто не могла произнести ни слова, но весь ее вид и лицо говорили все за нее, как всегда. Шикамару с улыбкой пробежался по ее милому личику хищным взглядом и прошептал: «Ты стала сильнее, я думал, ты спрячешься, потеряешь сознание или притворишься». Рассмотрев ее сжатые кулачки, парень издал смешок и отстранился. Он чувствовал, она на пределе, если он сейчас еще и в комплиментах рассыплется или даже попытается прикоснуться, кончится все, не успев начаться, а оставлять ее здесь бессознательную было бы не лучшей идеей. Потому, когда Шикамару отошел на шаг от девочки, Хината наконец выдохнула и отвела дрожащие глазки. Она так и продолжала молчать, не решаясь задать вопрос и узнать причину, почему он пришел сюда. Хината и сам не знала, почему это с ней происходит. Она так давно не видела его, просто не могла увидеть, и вот теперь он здесь, а сердечко так сильно бьется и нет слов, чтобы поговорить, нет сил, чтобы даже начать. Шикамару на самом деле и не надеялся на такую реакцию. Он помог ей в прошлом, а затем еще раз в классе. С тех пор к ней никто не подходил и не обижал. Тогда он был все еще другим, но при этом все равно заставил тех хулиганов бояться и дрожать только от одного упоминания имени Хинаты. Ей нужна была уверенность, и заработать ее можно было только в результате собственных побед. Она должна быть сама готова постоять за себя и не полагаться на других. Именно он научил ее этому тогда, во время той первой встречи в парке. Шикамару изменил многое в этой доброй девочке, но по-настоящему он повлиял на нее в тот день, когда она смогла дать отпор обидчикам. Она оказалась одна, знала, что он наблюдает и ждет ее действий. Сильный дух пробудился намного раньше, чем должен был. Оказалось, ей не хватало только момента поддержки. С тех пор Хината уверен в себе чуточку больше. Она начала тренироваться даже несмотря на усталость. Теперь она просто хотела стать сильной, способной защищаться и, возможно, даже не разочаровать его, ведь он был так силен и почти недостижим. Все это позволило Хинате сблизиться с сестрой, быть более решительной с отцом и получить первые уроки по секретным техникам клана еще 2 года назад. Правда, даже так, в победе над Ниджи она все еще не уверена. Часть 134. Отстранившись от Хинаты, Шикамару убрал руки в карманы и с неизменной ухмылкой произнес: «Ты очень красивая, я уже говорил». Девочка еще сильнее спрятала свое личико в воротник своего лавандового пуховичка. Он оказался точно таким же, как и в воспоминаниях Шикамару. Только девочка была в разы милее, особенно с этим зардевшимся личиком. Так как она не отвечала, Шикамару продолжил: «Хоть мне и нравится смущать тебя, я говорю это не просто так. Я хочу, чтобы ты сама это понимала. Ты сильная, красивая, и ты принцесса влиятельного клана. Нам будет сложновато строить отношения. Все же я простой ниндзя, да уж». С легким смешком Шикамару проследил за реакцией девушки, но она молчала и даже не пыталась смотреть на него, потому он просто вздохнул и покачал головой. «Вот скажи, Хината, как нам с тобой быть вместе, когда ты так смущаешься? Я завел эту тему от того, чтобы в следующую нашу встречу ты хотя бы смогла поговорить со мной, иначе неловко получится». Шикамару замолчал на мгновение, ожидая хоть какого-то ответа. Времени оставалось немного, если очнется Джонин, случится может всякое, главное, что эта милая беседа закончится. Раз Хината не хотела говорить, то... Но когда он собирался сделать шаг ей навстречу, девочка подняла голову и, все еще уводя взгляд, тихо прошептала: «Я постараюсь». Ее лицо смотрело на него, а глаза бегали из стороны в сторону. Хината неловко перебирала пальчики, но пыталась держаться. Шикамару с легкой усмешкой кивнул: «Это хорошо, тогда может ты даже посмотришь на меня». После этих слов Хината нахмурила свои маленькие бровки и с блеском решимости подняла глаза на парня, смутившись еще сильнее. Выглядела она сейчас не намного бледнее спелого помидора. Шикамару не стал сильно доводить ее и чрезмерно пялиться, он просто сунул руку глубже в карман и выудил из него темного цвета круглый шарик. Сделав шаг в сторону Хинаты, он протянул его ей со словами: